Вторник, 28 мая. С утра отвезла Цзинь в новую ветеринарку на ежегодную прививку. Она держалась молодцом, но я оставила там кучу денег. В очереди на Цзинь напала собака породы спрингер-спаниель. И вдобавок ко всему ветеринар бросал на меня похотливые взгляды, так что мы, пожалуй, вернемся в нашу старую клинику. Лайнус не ходит на работу уже 6 дней. Никто не знает, почему. Официальной версией по-прежнему является таинственная болезнь, и это, вероятнее всего, означает, что он пытался покончить с собой, как и Майк Хит. Тут, в газет, уже довольно большая толпа самоубийц набирается, и каждый раз это самые тихони, потому что вечно держит все в себе. Конечно, не считая у монет Планкет. Это вечно всем рассказывает, как 100 лет назад выбросилась из окна многоэтажки. Правда, этаж был первый, и она, к тому же, отскочила от крыши Сигуна, припаркованного рядом с домом. Так что было бы о чем рассказывать. Эй-Джей зажал меня на кухне. Спросил, не остыла ли я к нему, раз так мало теперь с ним разговариваю и не сразу отвечаю на его сообщение. А когда я написала ему «очень занята», он в ответ на эту чушь вызвал меня на кухню. Пришлось сказать ему: «Эй-Джей, слушай, мне быстро становится скучно. Вот и все. Ведь у нас же не было ничего серьезного. Просто классно развлеклись, правда?» «Нет, неправда. Для меня это не так. Я люблю тебя, и я тебе об этом говорил». «Да, но это всего лишь влюбленность. Она пройдет, вот увидишь». «Нет, не пройдет. Если я говорю, что люблю тебя, значит, это действительно так. И ты мне это тоже говорила». «Это вряд ли», — подумала я, продолжая помешивать кофе. «Вообще-то я не хочу кофе», — сказала я и отодвинула от себя кружку. «Ладно, хорошо, но я все равно хочу с тобой видеться. Безо всяких обязательств, если тебе так лучше». «Просто секс?» «Просто секс». Он улыбнулся. «Прошу тебя, умоляю, мне очень нужно с тобой видеться». Я не удержалась и тоже улыбнулась. «Приятно, когда тебя хотят». Он, похоже, просто в отчаянии. «А это так привлекательно, когда тебя считают привлекательной, правда? Мне нравилось, что он так сильно меня хочет. Ужасно хотелось сказать ему «нет», заставить его страдать по мне. Но было и нечто такое, чего мне хотелось еще сильнее». «Хорошо», — ответила я. «Но при одном условии». «Каком?» «Я хочу попробовать кое-что новенькое». «Что угодно. Называй свою цену». Я пристально посмотрела на него и сказала: «Я хочу сделать это где-нибудь на улице. И хочу, чтобы ты притворился мертвым». У него вытянулось лицо. «Мертвым?» «Ага, как будто ты умер, и я трахаю твой труп». Он очень долго ничего не говорил. Оглянулся на дверь, как будто ему показалось, что кто-то вошел, но там никого не было. «Это какая-то стрёмная фигня», — сказал он и рассмеялся. Это был нервный смех, но с влюбленными бантиками по краям. «У всех свои причуды», — ответила я. «Ты, может, и порно с трупами смотришь?» «Конечно, нет». «Но я же не могу совсем окоченеть. Ну, знаешь, мертвые, они ведь не двигаются». «Ты окоченеешь не сразу и ненадолго». «Ладно», — сказал он с серьезным лицом. «Я согласен». После работы мы на моей машине поехали за город, в лес за домом мамы и папы. День был жаркий, а в лесу за густой оградой из деревьев еще жарче. Я нашла то место, где мы с папой закопали тело Пита и с помощью Эй-Джея расстелила там плед для пикника поверх сосновых иголок и мягкой коричневой земли. Эй-Джей изо всех сил старался сыграть роль трупа, но он был чересчур живым и теплым, и сердце у него колотилось. К счастью, большого разогрева мне и не потребовалось. Я намокла уже от одной мысли о том, что там лежит зарытое под ногами. Теперь у меня во всех отверстиях сухие листья и хвоя, но, должна признаться, было очень здорово. Похоже, нас ждет прекрасный роман. Вечером готовила чай, и опять закружилась голова. Ничего не смогла съесть. Крейг беспокоится за меня, футы-нуты. Сегодня было очень жарко, а я ничего не пила, если не считать половины бутылки воды, которая уже 3 месяца лежит в машине. Он сказал, что мне надо больше заботиться о своем теле, чтобы подготовить его к малышу Крианону. Я ему на это сказала, чтобы пошел проверил, работает ли гравитация, спрыгнув с балкона. Я ела весь день, как еще более голодный зародыш очень голодной гусеницы. Я съела. Первое. Миску мюсли с молоком повышенной жирности и 2 тостами с маслом. Второе. 1 банан, который макала в нутеллу. Третье. Протеиновый батончик с ревенем и заварным кремом и горячий шоколад на цельном молоке. Четвертое. Багет с сосиской и твикс. Пятое. Пончик. День рождения Кристал из отдела продаж. Шестое. Шоколадку флейк. Седьмое. Горсть арахиса. Очень большую. Восьмое. Еще 1 банан, обмакивая его в нутеллу. 9. 2 тоста с джемом, когда пришла домой с работы. 10. Спагетти болоньезе. Домашний, с орегано, с собственного балкона. Сырный хлеб с чесноком. 11. Банан с заварным кремом. Беременность? Ну нет. Больше я на это не поведусь. Просто я прожорливая, вот и все. А самое неприятное во всем этом то, что я все еще голодная. Может, просто пить хочется? Выпью соку. Посмотрю, вдруг сработает. Сок не сработал. По-прежнему умираю от голода. Закажу пиццу, пока не начала окукливаться.